Часть третья. Личность. Совет 64. Элегантный образ. Держите 5 подсказок из дипломатии, которые добавят элегантности вашему образу. Без элегантного образа крайне сложно занять достойное место в жизни. Но элегантно может выглядеть любой человек, независимо от внешних данных. Следите за своей обувью. Обувь – негласный элемент, по которому многие люди оценивают наш образ. Обувь всегда должна быть опрятной, чистой и ухоженной. Следите за положением своих рук. Старайтесь разговаривать спокойно и не размахивать руками, как дирижер. В разговоре лучше всего фиксировать руки в одном положении и иногда использовать жестикуляцию для усиления значимости своих слов. Говорите медленно. Люди всегда с особым вниманием слушают размеренную речь. Когда мы медленно говорим, в голосе слышится осознанность и размеренность. Так же, как я говорил ранее, перед каждым своим важным ответом выдерживайте паузу в 1-2 секунды. Следите за осанкой. Осанка всегда была и будет одним из главных признаков элегантности и привлекательности. Старайтесь не сутулиться. Да, это непросто, но лучше поставить это в своем разуме на особый контроль. Наконец, ловите волну действий других людей в текущий момент. Если все за столом едят медленно, не стоит есть быстрее всех. Если в атмосфере царит дух праздника, не стоит сидеть с кислым выражением лица. Если все внимательно слушают рассказ человека, не стоит увлеченно сидеть в телефоне и так далее. Совет 65. Цифровая гигиена. Совет. Следите за цифровой гигиеной. В современном мире информации становится настолько много, что она уже практически лезет из всех щелей. Многочисленные новостные ленты, сайты, приложения, видеоблоги и мессенджеры ежедневно атакуют нас самым разным контентом. Предлагаю несколько дельных рекомендаций, как не утонуть в цифровом болоте. Давайте поближе познакомимся с цифровой гигиеной, которая помогает нам усиливать нашу привлекательность. Во-первых, избавьтесь от любой так называемой мусорной информации. От той бесполезной информации, которая вам совершенно не нужна. И от той информации, в которой вы в принципе более не нуждаетесь. Для этого отпишитесь от неактуальных рассылок и выйдите из группы чатов, которые больше не актуальны. Во-вторых, определите, в каких местах вы получаете интересную информацию и старайтесь не дублировать источники. Иначе говоря, если вы читаете новости, читайте их в 2 или 3 источниках, а не в 10 источниках, которые по большому счету повторяют друг друга. В-третьих, обращайте внимание на качество информации. Верьте только той, которая имеет в своей основе неопровержимые факты и доказательства, за которой стоят понятные и авторитетные источники. Наконец, ограничьте свое потребление цифровой информации. Не стоит весь день не выпускать из рук телефон. Гуляйте, общайтесь с людьми вживую, путешествуйте, читайте старые добрые книги. Помните, все хорошо, что в меру. Совет 66. Здоровая самооценка. Совет. Прокачивайте свою самооценку. Расскажу на личном примере. Этот злой враг преследовал меня на протяжении многих лет. Разъедал мою душу и разум изнутри. Как только у меня что-то получалось, я сразу начинал думать, что получил результат незаслуженно, что я совершенно не имею права на него претендовать и что очень скоро за все хорошее в моей жизни придет судьбоносная расплата. В один момент я поймал себя на мысли, что я боюсь успеха и боюсь результатов. Боюсь разрешить себе жить хорошо и вообще в жизни занимаю чужое место. Тысячи благодарных отзывов на мои советы от учеников и читателей я воспринимал отстраненно. Я не мог до конца поверить, что их действительно пишут именно мне. Мне всегда казалось, что однажды кто-то придет и скажет: «Да чему ты вообще можешь научить людей? Кто ты такой? Ты ничего не знаешь и ничего не умеешь. Исчезни из этого мира как можно скорее». Особенно сильно я почувствовал влияние комплекса самозванца 2 года назад, когда у меня разрушились отношения. Это был гром среди ясного неба. Внутри меня постоянно вертелась одна и та же мысль. Как ты можешь помогать людям строить счастливые отношения, если ты сам так и не разобрался со своими? У тебя же не получилось? Что ты вообще знаешь об этом?» В тот момент мне захотелось все бросить. Я забился под одеяло, накрылся с головой и стал растворяться в своих печальных и тревожных мыслях. Мне больше никогда не хотелось оттуда вылезать. Но я все-таки вылез. Кто следит за моим инстаграмом, знает, что у меня это отлично получилось. За 2 года я полностью избавился от этого негодяя. Я использовал духовные и энергетические практики, психологические проработки и медитации. Много самых разных инструментов, в ходе которых мне удалось сформулировать четкие советы, которые помогли мне одержать верх в этой непростой внутренней борьбе. И именно этими советами я искренне хочу с вами поделиться. Во-первых, если мы чувствуем внутри себя ощущение самозванца, значит, в 99% случаев мы никакие не самозванцы. По своей природе самозванец – это тот человек, который никогда не испытывает ничего подобного. Он знает, что выдает себя за того, кем не является, и уверенно следует к своим целям, часто алчным и корыстным. К слову, в мире манипуляций этот прием называется ложный профессионал. Во-вторых, чем бы мы ни занимались и что бы мы ни делали, мы никогда не сможем делать это идеально. Ни один навык, ни одна экспертность, ни один профессионализм не является абсолютным и совершенным. Чтобы одолеть комплекс самозванца, обязательно нужно признаться себе, что в своей теме и своем деле мы можем чего-то не знать и обязательно будем чего-то не знать. Это совершенно нормально. В-третьих, в любом деле мы будем ошибаться. Самое важное – это не то, что у нас что-то не получилось, и не то, что мы допустили какую-то ошибку, а то, что мы получили драгоценный опыт. Именно наш опыт имеет наивысшую ценность, которая важна для других людей. К примеру, мой опыт неудачных отношений открывает мне путь к новым знаниям и помогает другим людям не повторять моих ошибок. Также важно уделять особое внимание процессу обучения. На фоне принятия факта, что мы не можем знать абсолютно все, развитие и самосовершенствование помогает нам обрести трезвую уверенность в себе и своих силах. Главное – не пытаться стать лучшим или идеальным и не принимать свои ошибки на выбранном пути за доказательство своей некомпетентности. И, конечно же, важно уметь принимать благодарность и все хорошее в обмен на то, что мы делаем. Не отнекиваться от благодарности и не отстраняться. Чтобы разделаться с комплексом самозванца, важно разрешить себе принимать благодарность, разрешить себе быть счастливым и успешным. Полезно чаще напоминать себе и говорить следующие слова. «Я разрешаю себе принимать благодарность». «Я разрешаю себе быть счастливым и успешным». Я использовал все эти советы, и в один день комплекс самозванца навсегда исчез из моей жизни. Растаял так же стремительно, как исчезает на глазах снег в пустыне. Смело берите и вы себе их на заметку. Избавьтесь от неуверенности в себе. Иногда люди испытывают неуверенность, которая открыто вредит переговорам и их отношениям с другими людьми. Кто-то испытывает неуверенность в себе и в своих силах временами, а кто-то постоянно. Держите 5 шагов, которые помогут вам побороть неуверенность. Шаг 1. Выпишите все успешные дела в жизни, где вам удалось достигнуть успеха, даже если вам казалось, что ничего не получится. Вспомните и настройтесь на то, что если раньше получалось, получится и снова. Назовите этот список «дневник успеха» и постоянно его дополняйте и обновляйте свежими победами и достижениями. Шаг 2. Поработайте над выходом из зоны комфорта. Каждый месяц старайтесь сделать 1 или 2 новых действия, которые вызывают у вас стеснение. Составьте список того, чего вы стесняетесь, смущаетесь или боитесь, без риска для здоровья. Составьте и начинайте вычеркивать из них пункт за пунктом, воплощая их в жизнь. Двигайтесь от простого к сложному. Шаг 3. Повышайте свою значимость и важность. Для этого необходимо получить одобрение и похвалу со стороны окружающих. Прокачайте свой альтруизм и начните делать добрые дела. Просто так и без задней мысли. Если кто-то не похвалит вас в ответ, не расстраивайтесь и продолжайте делать добрые дела, пока вас не начнут искренне хвалить. Шаг четвертый. Поставьте перед собой цель и выполните ее. Затем поставьте следующую цель и тоже ее выполните. Ведите список своих выполненных целей. Повышайте их уровень сложности. Свежий результат будет усиливать уверенность. Шаг пятый. Повышайте свои навыки общения с окружающими. Навыки, помогающие вести сложные и непростые разговоры, убеждать окружающих и выстраивать добрые взаимовыгодные отношения с самыми разными людьми. Учитесь заводить знакомства, отстаивать свою точку зрения и склонять чужие мнения к своей правде. Этот шаг особенно благоприятно сказывается на нашей уверенности, так как наша уверенность во многом зависит от того, как мы общаемся с людьми. Совет 67. Победа над завистью. Совет. Не пускайте в себя зависть. Однажды один мудрый дипломат сказал мне следующее. Зачем мы завидуем? Потому что мы хотим быть лучше других людей и хотим быть впереди других людей? Потому что нас так учили еще в школе и в детстве. Нужно быть самым лучшим в классе, самым лучшим в любом деле и в любой профессии. Нам вложили в голову мысль, что мы должны быть первыми и самыми лучшими. Но это большое заблуждение. Нам вложили в голову ложные ориентиры. На самом деле нам вовсе не нужно делать что-то лучше других людей и совершенно не обязательно постоянно думать о том, что кто-то делает что-то лучше нас. Нам вообще не нужно сравнивать себя с другими людьми. А вот что нам действительно стоит сделать, так это оставить это бесполезное соревнование, в котором по определению невозможно выиграть, развернуться и пойти в другую сторону. Идти туда, где наша собственная жизнь будет стремительно бить ключом на вершине и на пределе своих собственных возможностей. Успехи или поражения окружающих не должны становиться причиной для нашего счастья, радости, обиды или злости. Просто что бы мы ни делали и чем бы мы ни занимались, нам стоит всегда стараться делать это на границе своих способностей. Единственный человек, с кем мы можем соревноваться в этой жизни, это мы сами. Всегда важно делать лучшее, на что мы способны. Не сравнивать свои текущие успехи и результаты с успехами и результатами других людей. Никогда так не делать. Сравнивать их только со своими собственными успехами и результатами. Только так. Через 120 лет все люди, которых мы знаем, умрут. А если в один день, в принципе, умрут все люди, планета будет процветать. Без нашего вида она точно справится. Ну а если умрет вся наша планета, Вселенная, в которой миллиарды звезд, этого даже не заметит. А тут мы со своей завистью. Дорогой слушатель, наша способность понимать жизнь и глубину, с которой мы можем ее прожить, гораздо выше, чем у любого другого биологического вида на этой планете. Это правда. Но вместо того, чтобы подумать об этом и сосредоточиться на глубине этой жизни, вместо того, чтобы соревноваться с самим собой и вдыхать жизнь полной грудью, изучать и исследовать мир, мы так часто думаем о том, как стать лучше других. Завидуем и соревнуемся там, где в принципе невозможно победить. Не делайте так. Трансформируйте зависть в ресурс. Однажды, когда я путешествовал в поисках себя по Юго-Восточной Азии, мне довелось познакомиться с одним мудрым монахом. Я рассказал ему, что нахожусь в поисках души и испытываю сильный внутренний конфликт между светлыми мыслями и пороками, присущими каждому человеку. И он рассказал мне притчу, после которой моя жизнь разделилась на до и после. После того, как я ее услышал, эту притчу, внутри меня сразу все встало на свои места. А рассказал он мне следующее. В каждом человеке живет два дракона. Черный и белый. Белый дракон отражает твои самые светлые стороны души. Доброту, любовь, сострадание, скромность, верность, великодушие, жизнерадостность, целеустремленность, веру, спокойствие и многие другие положительные качества. Черный дракон, наоборот, отражает самые мрачные стороны твоей души. Гнев, жадность, зависть, надменность, жестокость, равнодушие, ревность, ожесточенность и многие другие злые части твоего внутреннего мира. Белый дракон каждый день, когда ты спишь и когда ты бодрствуешь, сражается с черным драконом. Ведет с ним ожесточенную схватку. Скажи мне, какого дракона ты кормишь? Белого, конечно же, ответил я твердо и решительно. Монах продолжил. Если ты кормишь только белого дракона, он будет сытым и расслабленным, а черный дракон всегда будет голодным и злым. Он будет поджидать твоего белого дракона за каждым поворотом, в каждой тени, за каждым деревом и за каждой скалой. Он всегда будет яростно атаковать твоего белого дракона. Одержимый голодной яростью, он будет всегда сильнее, и ты никогда не будешь в гармонии с самим собой. Тебе нужно принять и полюбить черного дракона как часть тебя и начать его кормить так же, как ты кормишь белого дракона. Тогда оба дракона будут счастливы. Они будут получать одинаковое количество пищи и больше не будут враждовать между собой. Они оба победят. Но ведь черный дракон — злой дракон. Он наполнит мою душу злой энергией, нехорошими мыслями и действиями, — возразил я монаху. Нет хорошего и нет плохого. В душе есть разные энергии и разные силы. Если внутри тебя нет баланса, то ты столкнешься со злым проявлением любой стороны. А если есть, тогда черный дракон наградит тебя своими лучшими качествами. Ты найдешь внутри себя смелость, твердость духа, решимость, храбрость, отвагу, стойкость и непоколебимость. Это то, что так не хватает белому дракону. А белый дракон, в свою очередь, поможет тебе лучше понять людей, поможет тебе наполнить их сердца радостью, любовью и добротой, поможет транслировать твой свет изнутри во внешний мир. Когда ты одинаково кормишь обоих драконов, ты управляешь ими. Они помогают тебе развиваться и видеть мир правильно, видеть мир сердцем, которое обрело мудрость и познало великую силу равновесия. С того дня я одинаково кормлю обоих драконов. Сегодня черный дракон — это мой большой друг и мой внутренний двигатель. Мощь, которая ежедневно поднимает меня с кровати и помогает развивать себя и мир вокруг. Мой черный дракон верно помогает белому дракону во всех моих планах, мечтах и действиях. Держите пример из жизни. Вот пришли вы на работу, а вам нахамили. Вы сдержались и принесли в дом злость. Покормили белого дракона. А представьте, что вы резко, справедливо и жестко поставили коллегу или клиента на место. Он сам виноват, и вы имели полное право. Так вы покормили черного дракона и дома позитив. Злость, обиду можно копить и внутренне переживать несправедливость, а можно высказать это обидчику. Но не хамя и обвиняя, а доброжелательно, но смело и решительно. Вот и получится, что злость и обида перешли в смелость и решительность. Возьмите любое отрицательное качество и найдите в нем плюс. Зависть – не исключение. Трансформируйте ее в мотивацию, упорство, желание быть лучше, быстрее, выше, сильнее, но не других людей, а самого себя. Себя вчерашнего. Defeat your enemies with success – в переводе с английского значит «победи своих врагов успехом», будет происходить автоматически. Совет 68. Чистые мысли. Совет. Следите за чистотой своих мыслей. Определенно стоит избавляться от грязных мыслей, к которым в частности относятся и все мысли, которые нас беспокоят. Мощная техника, помогающая избавиться от плохих мыслей, тревог и разных переживаний. В этой книге я хочу поделиться с вами одной мощной техникой, которая много раз мне отлично помогала избавиться от негативных эмоций. Почему она мощная? Потому что она основывается на визуализации, на взаимодействии с программой воображения и программой памяти, о которых я подробно рассказываю в своем учебнике МГИМО. Техника, о которой пойдет речь далее, оказывает сильное воздействие на подсознание и эмоциональный интеллект человека. Все, что вам нужно сделать, это найти уединенное место, закрыть глаза и представить, что вы держите в руках энергетическую сферу. Затем для усиления эффекта следует подключить детализацию. Подробно представьте размер и цвет сферы. Попробуйте представить ее вес. Как ее энергия касается ваших рук. Затем возьмите все негативные эмоции и чувства, которые вас беспокоят, и мысленно перенесите их в эту сферу. Представьте, что сфера меняет свой цвет каждый раз, когда вы передаете в нее детали отрицательных эмоций в виде причин, событий и действий, которые их вызвали. Цвет становится более глубоким и насыщенным. Выберите, какой цвет у вас будет с этим ассоциироваться. Я, к примеру, представляю красный цвет. Как только вы в деталях передадите в сферу все причины и спусковые механизмы негативных эмоций, как только сфера примет самый глубокий и насыщенный свет, сделайте движение от себя двумя руками, будто вы отбрасываете сферу от себя как можно дальше, так что она улетает от вас и исчезает за горизонтом. Затем откройте глаза и старайтесь больше не думать об отрицательных эмоциях. Они улетели в сфере. Используйте следующую речевую конструкцию в случае, если отрицательные эмоции будут снова возникать в вашей голове. Уверенным голосом скажите себе: «У меня больше нет негативных эмоций в этом вопросе. Они улетели в сфере. У меня осталась только логическая часть проблемы, которая требует от меня конкретных шагов и действий. Именно на этом я и сосредоточусь». Помните, правильная работа с эмоциональным интеллектом является залогом наших успешных отношений с самыми разными людьми. Напрямую влияет на нашу внутреннюю и внешнюю привлекательность. Совет 69. Позитивное окружение. Совет. Формируйте позитивное окружение. У дипломатов всегда много хороших людей в окружении. Уметь общаться и дружить в любом возрасте – это неотъемлемая часть профессии и философии дипломатии. Держите полезные и практичные рекомендации из вселенной дипломатии, которые помогут вам легко завести друзей в любом возрасте. Ищите друзей и ищите их в правильных местах. Пока вы не будете искать, у вас не появятся новые друзья. Где именно искать друзей? Дружба рождается на стыке общих интересов. Проанализируйте то, чем вы увлекаетесь в жизни, что доставляет вам удовольствие. И ищите людей в онлайн и офлайн местах, где обитают ваши увлечения и интересы. К примеру, вам нравится готовить. Посетите встречу, семинар, форум или специальное мероприятие по теме кулинарии. Или подпишитесь на популярный кулинарный блог. Подружитесь с подписчиками и встретьтесь с ними в реальности. Если вы ничем таким не увлекаетесь, никогда не поздно начать. Работайте над своим имиджем и своим образом. Развивайте свой успех и свои персональные достижения. Люди всегда охотно общаются и дружат с успешными и привлекательными людьми. С теми, кто пользуется вниманием, признанием и уважением со стороны окружающих. С теми, про кого говорят: «Он качественный человек». Развивайте свои навыки общения и отношений. Вы можете познакомиться с человеком на фоне общих интересов, но чтобы человек стал вашим другом и пустил вас в свой мир, с ним следует правильно общаться. Уметь слушать то, что для него важно, не забывать про встречную доброту, уступать в непринципиальных вопросах, признавать его чувство значимости и так далее. Совет 70. Эмоциональный интеллект. Совет. Развивайте свой эмоциональный интеллект. Держите три важных правила на каждый день, которые помогут вам управлять своими эмоциями, жить в гармонии с собой и с окружающими людьми. Управлять положительными эмоциями всегда легче, чем отрицательными. Поэтому первое важное правило звучит так. Начните с самого утра накапливать положительные эмоции. Вам наверняка знакомо выражение «встать не с той ноги». Это когда утро начинается с неприятного момента, который рождает неприятную эмоцию, которая притягивает на протяжении дня к себе сплошной негатив и другие неприятные чувства. чтобы с самого утра рождались положительные эмоции, вставайте пораньше, исключайте спешку и начните с дела, которое у вас точно получится. Когда наши позитивные ожидания совпадают с реальностью, рождаются положительные эмоции. Так мы плавно переходим ко второму важному правилу. Чтобы нашими эмоциями было легче управлять, контролируйте свои ожидания. Эмоции во многом связаны как раз с тем, как сильно наши ожидания, мечты и надежды совпадают с тем, что происходит. Занимая в некоторых вопросах скептическую и осторожную позицию, в случае неудачи разочарование не сможет сильно повредить ваш благоприятный эмоциональный фон, потому что к неприятному сценарию вы изначально были готовы. Наконец, третье важное правило. Помните, что наши эмоции сильно зависят от общения с окружающими, которое, в свою очередь, во многом зависит от того, что мы сами транслируем. Если мы несем людям негатив в мыслях, словах и фразах, то имеем все шансы получить в ответ встречную порцию недоброжелательности, которая логичным образом сформирует в нас не самые приятные эмоции. Поэтому больше думайте о своей доброжелательности и старайтесь не создавать конфликт, противостояние и разногласия во всех тех случаях, где без ссоры и недовольства совершенно точно можно обойтись. Подробно, глубоко и основательно работу с эмоциональным интеллектом мы разбираем в моей специальной обучающей программе «Архитектура свободной личности». Если вы хотите взять под полный контроль ваши эмоции, научиться ловко сбрасывать тревогу, обиду, волнение и другие пасмурные состояния, как говорится, добро пожаловать на этот специальный курс, который вы без труда найдете в интернете на моем сайте. Как всегда быть оптимистом? Правила, которые сделают вашу жизнь добрее. Как-то раз у меня упал телефон. Я поднял его, увидел, что вся задняя часть покрылась трещинами, и радостно воскликнул «Ура!». Друзья в недоумении посмотрели на меня взглядом в стиле «Так треснул же, чему ты радуешься?». Как чему я обрадовался? Конечно же тому, что телефон разбился задней частью, а не передней. В любой неприятной ситуации у нас есть два пути – искать минусы и искать плюсы. Когда мы в голове запускаем программу поиска плюсов, мы настраиваемся на позитивную волну восприятия реальности, которая делает нашу жизнь ярче и добрее. Так работает первое правило, уверенно помогающее смотреть на жизнь оптимистично. А есть ли какие-нибудь еще правила, которые сделают вашу жизнь добрее и помогут всегда быть оптимистом? Конечно, есть. Держите еще два. Чтобы быть оптимистом, наравне с положительным фокусом мышления важно постоянно приводить себя к результатам и достижениям, к большим и маленьким, помнить о них и гордиться ими. Чем больше у вас получается, тем лучше вы в принципе можете справляться с разными трудностями и неприятностями. Поставьте небольшую цель, достигните ее и двигайтесь к следующей. Предыдущие достижения будут наполнять вас уверенностью и хорошим настроением на пути к новым свершениям. Постепенно повышайте уровень сложности целей. Так работает правило номер два. А что насчет третьего правила? Работая со своей уверенностью и самооценкой, полезно вспоминать все те случаи, когда вы сталкивались с трудностями и преодолевали их. Подобный взгляд подтягивает в реальность ваш личный опыт и факты, доказывающие, что вы не только умеете достигать своих целей, но и можете решать разные трудности и проблемы, возникающие в жизни каждого человека. Оптимистичный взгляд на жизнь – это одна из важнейших составляющих нашего успеха в общении и отношениях. Чем мы добрее внутри, тем мы добрее снаружи. Помните об этом. Как легко избавиться от обиды? Способ из дипломатии, который работает. В отношениях между странами обида, как и некоторые другие вредные эмоции типа злости, связаны с ожиданием компенсации. На уровне подсознания правительства и народы ждут компенсации от государств, которые их обидели. Уже давным-давно в дипломатии было принято золотое правило. Чтобы быстро и легко справиться с чувством обиды, важно как можно скорее переработать негатив именно в плоскости компенсации. Получение сатисфакции за неудобства, недовольство и внутреннюю злобу веками является отличным и действенным лекарством. Как же государства получают справедливую компенсацию и перестают обижаться? Как правило, двумя способами. Через классическое возмещение ущерба со стороны тех, кто обидел, и через громкий успех в другом деле или другом действии. Как говорится, не стали больше всех добывать нефти, научились лучше всех делать электронику. Теперь перекладываем эти знания на нашу жизнь. Если вас обидел человек, не следует держать обиду в себе. Открыто или намеками дайте понять, что именно его поведение лежит в основе вашего недовольства. Предложите ему исправить ситуацию самостоятельно или привлеките к ответственности в рамках правового поля. Если же в обиде виноваты вы сами или обстоятельства, перебейте недовольство новыми громкими победами и достижениями, чтобы у вас опять стало получаться все то, что вы придумываете, делаете и планируете. Для укрепления самооценки полезно вспомнить громкие предыдущие достижения и следить, чтобы ожидаемое совпадало с действительным. Совет 71. Энергия слов. Совет. Помните об энергии слов. Евангелие от Иоанна начинается со слов «Вначале было слово», «И слово было у Бога», «И слово было Бог». О силе слова было сказано еще в те времена и задолго до тех времен. Слово – самое сильное оружие на планете, вечный двигатель, способный сотворить великие чудеса и разрушить города. Слово может наделить человека внеземным вдохновением или с корнем вырвать его крылья уверенности, низвергнув в пучину хаоса и отчаяния. Да, дорогой слушатель, у каждого слова есть своя энергия, положительная и отрицательная. Эта энергия усиливается другими словами, образуя мощный поток, трансформирующий все вокруг себя. Вы никогда об этом не задумывались и не смотрели на слова именно под таким углом? Самое время задуматься и посмотреть. Сила слов и их энергия – это настоящее чудо, которое живет среди нас. Почувствуйте это. Посмотрите на слово как на энергетическое ядро. Задумайтесь над его значением. Посмотрите описание слова и его синонимы в словаре. Ощутите силу каждого слова. Соедините несколько слов вместе, осознавая, что каждое слово – это мощный всплеск энергии. Энергии, изменяющей Вселенную вокруг нас каждый раз, когда мы его произносим. Прочувствуйте совместную энергию нескольких слов. Обратите внимание на ваше состояние, когда вы слышите чьи-то слова, и прочувствуйте влияние энергии слов на эмоции. Задумайтесь, почему после одних слов вам хочется улыбаться и весело смеяться, а после других основательно загрустить. Спросите себя, почему одни слова подталкивают вас приступить к делу с новой силой, а другие вызывают гнев и раздражение. Осознайте, что энергия слов везде. Старайтесь более бережно и ответственно относиться к своим словам и к словам окружающих. Помните, наше будущее во многом зависит от того, какие слова и как мы произносим. Совет 72. Новая привычка. Совет. Перестаньте злиться на окружающих. Как можно повысить свою мудрость в глазах окружающих, изменив всего одну привычку? Начнем с того, что мудрость в жизни измеряется не количеством прочитанных книжек или полученными дипломами, а нашим умением жить в гармонии с собой и окружающими. Успех и разные персональные достижения – это всего лишь производные. Именно поэтому, чтобы повысить мудрость, а заодно и зрелость в глазах других людей, совершенно не обязательно бежать в библиотеку или на занятия. Можно просто сосредоточиться на своих важных социальных навыках и активно почистить свой внутренний мир от разного шлака. Начните с изменения всего одной привычки. Измените ее, и мир вокруг вас изменится в лучшую сторону. Окружающие, в большей степени осознанно или нет, будут считать вас мудрым и зрелым человеком. Перестаньте злиться. Это именно то, что нужно сделать, чтобы повысить качество вашего образа и личности в глазах других людей. Перестаньте злиться на себя, на судьбу и на других людей. Замените злость на продуманные действия, которые помогут вам достигнуть желаемого и обрести комфорт на духовном и материальном уровнях. Конечно, бывают случаи, когда так и хочется разозлиться и выйти из себя. Неприятные люди, проблемы на работе или в семье, жизненные трудности и так далее. Но правда в том, что гневом сложности не решить. Сложности решаются не эмоциональными действиями, а логичными. Это азы дипломатии, основа внутреннего роста и самый действенный эликсир благополучия. Перестаньте ругаться на дождик, потому что он мокрый, а вы забыли зонтик. Как часто мы не желаем понимать и принимать реальный расклад и реальное положение дел. Как часто мы совершенно не хотим ставить себя на место других людей. Нам кажется, что наша точка зрения единственно верная. Мы на полном серьезе думаем, что другие люди совершенно не понимают нас, потому что не видят мир нашими глазами. Довольно часто нам кажется, что во всех неприятностях и сложностях виноваты именно окружающие, а не мы сами. Это одно из самых главных заблуждений человека. Люди путают три важных момента в понимании жизни и происходящего. То, как видят мир они, то, как видят мир другие, и то, как обстоят дела на самом деле. Мать кричит на ребенка: «Я тебе всю жизнь отдала, все для тебя делала, а ты не ценишь и не благодаришь меня в ответ». Ребенок кричит в ответ: «Я тебя об этом не просил, я всегда хотел жить свою жизнь, я не хотел становиться спортсменом, я хотел стать врачом, ты мне всю жизнь испортила». Мать, скатываясь в истерику, продолжает: «Да какой из тебя врач бы получился? Ты ничего не умеешь, кроме как бегать и прыгать». Ребенок с отчаянием в голосе кричит в ответ: «Ты никогда не давала мне даже попробовать что-то другое. С первых соревнований в школе и с первых травм я всегда жил только твоими мечтами и планами». Один из миллионов примеров. Специально подобрал один из самых драматичных. А теперь задумайтесь, как же часто мы проецируем наши собственные мечты, недовольства и проблемы на других людей. Как часто мы строим отношения по принципу: «Я прав, а все другие нет. Я точно знаю, что лучше для других». И как много проблем в отношениях рождается именно на этом фоне. Чтобы избавиться от этой глобальной и многовековой проблемы в отношениях, достаточно перестать ругаться на дождик всякий раз, когда вы забываете зонтик. Чаще ставьте себя на место окружающих. Старайтесь всем сердцем понять, что важно не только вам, но и другим людям. Если вы хотите высказать недовольство в адрес другого человека, поставьте себя на его место и задумайтесь, а действительно ли он так неправ, как вам кажется. Помните, единственная жизнь, которая принадлежит вам в этом мире, это только ваша жизнь. Совет 73. Избавление от обиды. Совет. Не держите в себе обиду. В дипломатии и работе с эмоциональным интеллектом уделяется особое внимание. Сдержанность в поведении, мыслях, чувствах и мировосприятии прорабатывается на всех уровнях. В этой части книги я хочу поделиться с вами несколькими крутыми советами, которые помогут вам быстро и просто избавиться от обиды, как следует проработать ее и превратить в мощный ресурс. Все техники и упражнения не раз показывали свою эффективность среди моих учеников, проходивших мой специальный курс «Архитектура свободной личности». Я на все 100% уверен, что и вам они тоже пригодятся. Для начала несколько практических упражнений, которые снимут симптомы. Делайте их без фанатизма и вреда для здоровья. Подойдите к стене, упритесь в нее руками и начните ее сильно-сильно толкать. Найдите место, где вас никто не слышит, и как следует прокричитесь через звук «А». Найдите место, где вас никто не услышит, и крепко выругайтесь. Почему это работает? Обида — детское чувство. Чувство взрослых — гнев. Вам нужно безопасно перевести обиду в гнев и выразить его без вреда другим людям. Затем приступаем к проработке. Пусковым механизмом к обиде является не то, что наши ожидания не совпадают с действительностью. Это причина, но не пусковой механизм. Обиду запускает наше ощущение беспомощности, бессилия, отсутствие возможности что-либо изменить в нашу пользу. Именно с этими моментами мы и будем работать. Первое, что необходимо сделать, это признать факт несовпадения наших ожиданий с действительностью. Признать нашу неспособность изменить что-либо в данный момент. Затем необходимо принять очень важное решение. Либо полностью исключить из нашей жизни уравнение, в котором существует обида, либо остаться вместе с ним и все-таки решить его в свою пользу. Что значит исключить уравнение с обидой из нашей жизни? Все просто. Сделать так, чтобы ожидание совпало с действительностью в другом месте. Получите нужный результат в другом месте. Не можете решить вопрос в одном месте, решите его в другом. Не стоит стучаться в закрытую дверь, если ее не открывают. К примеру, вы строите отношения с человеком. Самые разные отношения, в которых все проходит совсем не так, как вы ожидаете и представляете. Это вас обижает. Прекратите общение с этим человеком и найдите другого человека, с которым у вас не будет таких трудностей в отношениях. Или вы просите человека что-то сделать, а он все делает поверхностно и из-под палки. Не просите его больше ни о чем. Попросите другого человека. Что значит остаться в уравнении и решить его? Это значит открыто сообщить человеку об обиде, подчеркнуть, что именно вас обидело, задело и расстроило. Но не просто сообщить, а открыто потребовать компенсацию за доставленные эмоциональные и прочие неудобства. С помощью законных инструментов давления вы открыто требуете компенсацию за все те обидные чувства, которые вы испытали. Вы можете уменьшить уровень вашего внимания и поддержки человеку, можете ограничить ему доступ к своим ресурсам, можете пригласить третью сторону, чтобы она подтолкнула его к компенсации и так далее. И еще один важный момент, который помогает нам правильно проработать обиду. На самом деле любая обида – это наш внутренний ресурс, который мы можем использовать, чтобы стать быстрее, выше, сильнее. Есть одна прекрасная фраза, о которой я уже говорил в этой книге. «Defeat your enemies with success», что в переводе с английского означает «победи своих врагов успехом». Иначе говоря, вы трансформируете обиду в мотивацию стать лучшей версией себя, чтобы подобная ситуация больше никогда не возникала в вашей жизни. Подобные действия и следующие за ними результаты отлично поднимают самооценку и уверенность в себе. Совет 74. Страх неизвестности. Совет. Избавьтесь от страха неизвестности. Какой страх на самом деле является одним из главных в жизни человека? Вы удивитесь, когда узнаете ответ. Как правило, все называют страх болезни, смерти, бедности, потери любви и другие популярные страхи. На самом деле существует еще один очень сильный страх, который связан с большинством страхов и заметно влияет на нашу жизнь. Обычно мы о нем совершенно не догадываемся и не задумываемся. Все описанные страхи – смерти, болезни, бедности, потери любви, а также многие другие – прямо или косвенно связаны со страхом перед неизвестностью. В большей или меньшей степени все люди без исключения на интуитивном уровне недоверчиво и настороженно относятся к любым заметным переменам в их жизни. И многих перемен основательно боятся. Как раз на фоне страха перед неопределенностью. Почему? Потому что ко всем переменам приходится адаптироваться и привыкать. Приходится меняться и менять то, к чему наш разум и наше тело уже привыкло. Это первобытный страх, который очень глубоко живет внутри каждого человека с момента появления нас как биологического вида. Часто он объясняется другими страхами. Но если вы спросите себя, где в моем страхе скрывается страх неизвестности, вы его обязательно найдете. Задумайтесь на минуту. И удивление не заставит себя ждать. Причем не всегда речь идет о наших собственных переменах. Часто мы начинаем всячески мешать переменам в жизни других людей. Заметные изменения в жизни другого человека также напрямую связаны со страхом перед неизвестностью. Мы не знаем, как человек изменится, что будет у него в голове в обновленной версии его разума и новых протоколах поведения. Мы не представляем, как нам придется с ним выстраивать отношения и общаться. Что менять в нашей собственной жизни, чтобы сохранить с ним отношения так, как нам комфортно? Как быть и что делать? Развивайте свои навыки адаптации, укрепляйте эмоциональный интеллект, заранее готовьте запасные варианты. Конечно, нельзя все предусмотреть, но можно очень хорошо подготовиться, как на экзамене в институте. Чем лучше и чем больше билетов мы выучим, тем меньше будет наш страх перед неизвестностью. И еще один дополнительный совет. Справиться со страхом перед неизвестностью нам помогает наша программа воспоминаний. Подумайте, как много всего неизвестного уже происходило в вашей жизни, и как удачно и благополучно вы справлялись, адаптировались и привыкали к разным переменам в вашей жизни. Как говорится, все проходит, и это пройдет. Это правило касается и неизвестности. Совет 75. Коридор успеха. Совет. Следуйте за правильной философией успеха. Вы верите, что всего одна фраза может полностью изменить жизнь человека? Скорее всего, нет, но в моем случае все было именно так. 10 слов навсегда изменили мою жизнь. Сегодня я смело могу назвать себя счастливым и успешным человеком. Во многом мой успех связан именно с этой фразой. Здесь должен был быть слезливый абзац, как у меня все в жизни было плохо, как я оказался на самом дне, как я все потерял и вообще вкусил всю палитру драматизма. А потом много слов и предложений о том, как эта фраза чудесным образом изменила мой мир в лучшую сторону. Я сэкономлю ваше время и чувства. Кто следит за моим инстаграмом, все это и так знает. Так что давайте сразу к фразе. Эта фраза звучит так. Только отдавая, мы можем сохранить и приумножить то, что имеем. Вы знаете, жадность никогда не была в почете. И желание въехать в рай на чужих спинах тоже. Безразличие и равнодушие никогда не приводили людей к лучшим формам социальных отношений, внутреннему счастью и гармонии. Пустота, она и в Африке пустота. Когда мы намереваемся опустошить окружающих, а не наполнить их, мы в этой гонке за неутолимой жаждой всегда теряем себя. Можно сколько угодно чахнуть над златом или не делиться с собакой последним бутербродом. В душе никогда не будет умиротворения и равновесия. Как ни крути, и с какой стороны ни смотри. И я не говорю о простой человеческой поддержке, милосердии и сострадании. Тема помощи другим всегда проходит сквозь время, искусство и историю. От Робин Гуда до Сони Мармеладовой, от матери Терезы до братьев Третьяковых. Только отдавая другим, мы можем сохранить и приумножить то, что имеем. И в первую очередь речь идет о нравственном капитале. Это единственное, что мы заберем с собой в другой мир, а не все эти деньги, машины, квартиры и что там еще веками заботит большинство смертных. Когда я пишу свои публикации, я не думаю о том, сколько людей купят один из моих интеллектуальных продуктов, о которых я по традиции рассказываю в конце. И я не думаю о том, сколько денег я на этом заработаю. Знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, сколько моих прекрасных читателей прочитают мои публикации. Насколько сильно благодаря моим знаниям и моему опыту их жизнь изменится в лучшую сторону. Насколько мои знания помогут им стать по-настоящему счастливыми и осознанными людьми. Это мой путь. Когда меня спрашивают, какая моя главная цель в жизни, я, не задумываясь, отвечаю, хочу, чтобы как можно больше людей получили доступ к тем знаниям, которыми я обладаю, и к тем исследованиям отношений, которые я постоянно провожу вместе со своей командой. Вот что для меня имеет ценность. И вот почему я достиг определенного успеха и продолжаю подниматься уровень за уровнем. Единственная сила, которая в этом мире вообще имеет какое-то значение, это сила, способная сделать этот мир лучше. И это самая короткая дорога к успеху. Точка. Другого ответа не существует. Я в это верю. Искренне призываю вас сделать как можно больше добрых дел. Не для других людей. Для себя. Ведь мы в первую очередь живем именно для себя. И самый главный человек в вашей жизни — это вы сами. Если внутри вас не будет мощной и высокой духовной организации, то что вы сможете дать другим людям?